Дублин, 999 год, Гормлад. 900 воинов Дублина выстроились возле королевских чертогов. Они заполонили рынок, площадь и широкую улицу, ведущую к городским воротам. Секиры, мечи и щиты сверкали на утреннем солнце. Чем не прекрасный день, чтобы сразиться на глазах у богов и умереть с их именами на устах, служа своему королю? Ситрик проводил смотр войска. Некоторых хлопал по плечу, других подбадривал словами. Его отец Амлов тоже славился умением воодушевлять воинов. «Гонец приближается», — сказал Харальд, указывая на только что открывшиеся ворота. Сегодня он выглядел особенно свирепо. Длинные светлые волосы были заплетены в косу за его спиной. В руке красовался щит с вороном Амлофа. Оказывается, в доспехах он не так уж и уродлив. Раньше я этого не замечала. «Ну, наконец-то!» — прорычал Ситрик. Осмотрев воина, стоящего перед ним, он одобрительно кивнул и направился в центр площади, где ждали Харальд, Фальк и его дружина. Гилла потирал руки, то ли от холода, то ли от волнения. Харальд утверждал, что его племянник достойно сражался во время набегов, и на поле боя столь же бесстрашен, как его отец Глуниарн. Я молча стояла за спиной Фалька. Мужчины не посвящали меня в тактические замыслы, поэтому я не могла ничего добавить и ничем возразить. Окинув Дублин взглядом, я отметила, что стены теперь высокие и надежные. Ни одно войско не сумеет преодолеть их без серьезных потерь, и это утешало. На сей раз мы готовы к появлению врага у ворот. Вскоре гонец добрался до площади. Это оказался одетый в лохмотья дряхлый старик, при ходьбе опирающийся на дубовый посох. Шехнал, та еще изворотливая лиса. Соглядатые Бриана, наверняка не спускавшие глаз с ворот Дублина, вряд ли обратили внимание на убогого бедняка. А вот пошли Шехнал, разодетого всадника, у короля Манстера наверняка возникли бы подозрения. «Какие вести от короля Шехнала?» — спросил Ситрик, как только старик дохромал до центра площади. Вместо ответа тот широко распахнул рот и ткнул внутрь длинным грязным пальцем. От открывшегося зрелища у меня сжались внутренности. Во рту гонца не было ни единого зуба, а на месте языка чернел короткий обрубок. Он сунул руку под плащ, вынул пушистое перо и положил его на правую ладонь. «Найди чернила и пергамент», — приказала я рабыне, стоящей рядом со мной, и повернулась к другой девице. «А ты принеси из моих покоев столик». Первая рабыня тут же помчалась на рынок, а вторая по ступеням взлетела в королевские чертоги. Мы молча ждали их возвращения. Старик устремил невидящий взор на море, чуть покачивался на легком ветру и, казалось, не замечал повисшего над площадью напряжения. Он сдвинулся с места, лишь когда рабыни поставили перед ним столик с письменными принадлежностями. Встав на колени, гонец окунул кончик пера в чернила. «Умно», — заметила я достаточно громко, чтобы услышал сын. «Если бы его поймали разведчики Бриана, они не нашли бы никакого послания». Ситрик даже не взглянул в ответ. В любой другой день я бы рассердилась, но сейчас не время давать волю подобным чувствам. Я знала, что у сына кипит кровь, он изнывает от желания сразиться с врагом. Его терпение стремительно иссякает, пока дряхлый старик корябает на пергаменте послание Шехнала. Отложив перо, гонец откинулся назад. Ситрик выхватил пергамент и нахмурился пуще прежнего. «Проклятая латынь!» — он сучил мне листок. «Что тут написано?» Я самодовольно ухмыльнулась. Как повезло, что мать велела священнику обучить меня языку Библии. Воины Ситрика сурово смотрели, как я изучаю послание. Малморда и вовсе пылал от ярости. В те дни нам надлежало заниматься латынью вместе, но он неизменно находил дела поинтереснее. «Вот уж действительно», — огрызнулся Ситрик. «Мне-то с матерью повезло меньше». Настала моя очередь пропустить слова мимо ушей. Вместо этого я внимательно вчиталась в послание Верховного Короля. Наверное, это ошибка. Не может же Шехнал предлагать такое на самом деле. «Ну что там говорится?» — прошипел Гилла. «Шихнал хочет, чтобы ты вывел войско из Дублина и сразился с Брианом в долине Гленмама». «Что?» — у Гилла отвисла челюсть. «А как же наши стены? Здесь мы можем продержаться в осаде целых 5 месяцев. Зачем нам лишаться этого преимущества?» Я подняла пергамент чуть выше. «Король Бриан направляется к Дублину и тоже рассчитывает взять его в осаду. Шихнал утверждает, что у вас получится застать его воинов врасплох». Я взглянула на сына, по-прежнему устремившего взгляд за пределы городских стен. «У Бриана сейчас всего 500 человек, и если вы выступите немедленно, Шихнал не успеет явиться с подкреплением». Малморда скривил губы. «Коварный ублюдок. Он хочет, чтобы мы перебили друг друга». «Выбирай выражение при его гонце», — предупредила я. «Клал я на гонца», — огрызнулся брат. «Пожалуй, перережу ему глотку. Посмотрим, как это понравится Шахналу». На лице старика не дрогнул ни один мускул. Он неотрывно смотрел на море, словно безмозглое животное, не подозревающее, что очутилось на бойне. Возможно, он тоже понимал, что Малморда угрожает впустую, или ему наплевать, умрет он или нет. Я сомневалась, что старики с отрубленными языками так уж сильно дорожат жизнью. «Какой прок убивать гонца?» — возразил Ситрик. «Нам нужно ответить Шихналу». «Посмотрел бы я на его рожу, когда он узнает, что мы останемся в городе», — ухмыльнулся Малморда. Ситрик крепко обхватил рукоять меча и дважды стукнул по ней пальцами. «Мы не остаемся. Мы сразимся с Брианом, как он и предложил». «Не будь глупцом», — сказал Фальк, схватив Ситрика за руку. «Гилла и Малморда правы. Зачем лишаться преимущества? Мы сможем продержаться в стенах города долгие месяцы. Сейчас зима, и первая же сильная метель прикончит половину воинов Бриана. Оставшись в Дублине, мне не снискать благоволения богов», — ответил Ситрик. «Я чувствую, что наскучил им. Когда я спрятался за стенами города в прошлый раз, Шихнал одержал победу и отобрал у меня кольцо Тора. Я не собираюсь повторять ошибку». Харальд оглушительно ударил кулаком по щиту. «Я с тобой, брат. Все знают, что у Бриана на службе викинги-наемники. Если позволить ему осадить нас, они успеют доплыть до Ирландии. Бриан подождет нас под стенами, а викинги нападут с моря, и мы погибнем в этой волчьей пасти». Малморда помрачнел. Харальд говорил на удивление здравые вещи, и осада уже не казалась брату такой легкой прогулкой, какой он воображал ее раньше. «Что, испугался?» — спросила я, дотронувшись до его плеча. Малморда покачал головой, но, судя по его покрасневшему лицу, я не ошиблась. Я тоже боялась. Боялась, что сын погибнет. Боялась, что его армия потерпит крах, и Малморда лишится отличной возможности избавиться от верховного короля Леомога. Он обещал, что скоро мы сотрем крепость потомков Туата де Данан с лица земли. Ждать этого скоро я больше не могла. Мое время подходило к концу. «А ты что думаешь, мама?» — обратился ко мне Ситрик. «У тебя же всегда есть свое мнение». Я взяла его за руку. Мое сердце колотилось с такой силой, что дрожали ребра. Я не хотела, чтобы он покидал город. Я хотела, чтобы он остался со мной и поберег себя. Но если Ситрик стремится чего-то достичь, отсиживаться в Дублине нельзя. «Ступай, но будь осторожен. Вальхалла подождет». Я взглянула в глаза сына, горящие так ярко, что сразу стало понятно, я не переубедила бы его, даже имей на то желание. «Живи», — добавила я. Викингам не пристало сражаться в заранее проигранной битве. Если Шихнал явится слишком рано, или ты почувствуешь, что он предаст тебя, немедленно отступай. Ситрик погладил бороду. «А ведь Олаф прав», — заметил он, пристально глядя на городские ворота. «Он говорил, что рано или поздно мне придется проявить себя в бою. Что же, этот час настал. Я больше не могу прятаться. При упоминании о предателе у меня что-то сжалось внутри. Думай не об Олафе, а о собственной судьбе. Я наклонилась и поцеловала сначала его клинок, а затем и обруч Амлафа. «Удачи, мой сын, мой король». Ситрик кивнул. «Объявите воинам, что мы отправляемся в путь. Скажите, что боги на нашей стороне, и мы застанем врага врасплох». Фальк, Харальд, Гилла и Малморда разошлись по площади, чтобы передать эти слова воинам. Сам Ситрик направился в чертоги и жестом позвал меня за собой. Я ускорила шаг, радуясь, что у нас появится возможность поговорить с глазу на глаз. Сын прошел через тронный зал в свои покои, склонился над колыбелью и погладил волосы Эдизии. «Такая красивая», — сказала я, глядя на рыжие кудри внучки. «Почему ты мне солгала?» — спросил сын, не сводя с нее взгляда. «Так вот в чем дело». Я склонила голову на бок. «О чем солгала?» «Я спросил у Фалька, что случилось с Сонгвин. Он повторил твою историю слово в слово». «Ну, разумеется». Ситрик искоса взглянул на меня. «Видишь ли, я никогда не знаю наверняка, говоришь ли правду ты, зато сразу чувствую, когда лжет Фальк». Он понизил голос до шепота. «Что с ней случилось на самом деле?» «Как я и сказала, она покинула Дублин по собственной воле». «Я ее любил, а она любила нас с дочерью. Она бы никогда так не поступила». Я сердито и тяжело вздохнула. Сложно поверить, что такой умный мужчина иногда бывает настолько тупым. «Онгвин тебя не любила, Ситрик. Она обычная шлюха, которую привлекли твое золото и могущество». Подцепив пальцем подбородок сына, я заставила его посмотреть мне в глаза. «Ты же знаешь, что такое настоящая любовь. Ума не приложу, как ты мог купиться на ее уловки». Ситрик отвел мою руку в сторону. «Нет, я не знаю, что такое настоящая любовь». «Еще как знаешь. Я тебя люблю». «Нет, не любишь», — горько рассмеялся он. «Ты любишь мою любовь к тебе, а это совсем другое». Я опустилась на корточки рядом с ним. «Я понимаю, что ты злишься из-за Онгвин, но пора перестать обвинять во всем меня. Я ее не выгоняла. Я даже удостоила ее честью сидеть рядом со мной на Тинге, как твою жену». Ладонь Ситрика крепче обхватила рукоять меча. Второй рукой он погладил бороду, глядя на золотой обруч, а затем медленно снял его с запястья. «Передай его Эдизии». «Нет, сам передашь, когда вернешься». «Если вернусь». Я изо всех сил влепила ему оглушительную пощечину. «Прекрати!» Ситрик изумленно поглядел на меня. «Через несколько минут ты выведешь войско из Дублина, чтобы расправиться с королем Леомога. Перестань проливать слезы над безмозглой шлюшкой и веди себя, как подобает королю». Схватив обруч пальцами, я прижала его к груди сына. «Перед смертью Амлов пожелал, чтобы я отдала его тебе. Если снимешь его еще раз, опорочишь память отца». Я вылетела из его покоев и умчалась в собственную спальню, чтобы не выпалить ничего больше. Неприкрытая правда о Бонгвин сейчас лишь надломит Ситрика. Пусть лучше думает, что однажды сумеет разыскать ее, чем воображает холодное, разбухшее от воды тело на дне Ирландского моря. Очень скоро гнев пригодится ему куда больше, чем скорбь. Только когда протрубили в рог, я встала с кровати и снова вышла на улицу. К воротам я направилась самым безмятежным видом, на который только была способна. Ситрик сидел верхом на коне во главе войска. По левую руку от него при полном боевом одеянии стояли Харальд, Гилла и Фальк, а по правую — Малморда на молодом сером жеребце. Я остановилась рядом с Фригой и ее дочерьми, которые провожали Харальда безудержными рыданиями. Не обращая на них внимания, я помахала воинам рукой. «Удачи!» — вскричала я, когда открылись ворота. «Женщины Дублина желают вам успеха. Мы станем молиться, чтобы ваши секиры не знали промаха, а клинки не тупились». Остальные женщины, собравшиеся у ворот, склонили головы и тоже зашептали благословение холодному вечернему ветру. Внимая им, Ситрик кивал, а затем воздел меч над головой. «Воины Дублина и Ленстера!» — возвал он. «Пора вновь стать хозяевами своей судьбы. Пора избавиться от гнета ирландских королей, помыкающих нами. Бриан Бору идет на наш город, но мы не станем отсиживаться за стенами. Мы встретим его на поле боя и еще до заката обогрим траву манстерской кровью». И мужчины и женщины прославляли короля и выкрикивали благословения, пока воины покидали город. Я смотрела, как они пересекают равнины, окружающие Дублин, и бесследно исчезают на горизонте, где высились западные леса. Я так хотела отправиться с ними. Я проявила бы себя на поле боя не хуже многих воинов, следовавших за Ситриком. Но женщинам уготован иной удел. Ждать, волноваться и проклинать неспешную поступь времени.